Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я буду говорить о археологических документальных подтверждениях, описанных в Библии, о событиях, относящихся к патриархальному периоду. Один из библейских критиков, немецкий профессор по имени Нульдеке, анализируя книгу «Бытие», а в особенности события, связанные с патриархальным периодом, в котором жил Авраам. Профессор Нульдеке в одной из своих критических статей писал следующее. 14 глава книги «Бытие» и все связанные с ней события являются неисторическими. Другими словами, если описанные в ней события и личности есть неисторическими, то, следовательно, они вымышленные и неправдивые, и являются лишь фикцией и легендами. Второй его аргумент, в котором он говорил, что в дни Авраама не могло быть такого интенсивного движения и дорог, чтобы обеспечивать нужды и потребности для такого военного похода четырех царей. В третьем аргументе он говорил, что и не было в то время таких дорог в Восточной Палестине для такого военного похода, описано в книге «Бытие» 14.5. Из вышенаведенных примеров мы видим, что профессор Нульдеке за одним росчерком пера превращает бывшее в небывшее. Он говорит, что не существовало ни упомянутых лиц в этой главе, ни Авраама, ни четырех царей, с которыми воевал Авраам, освобождая Лота, и даже не существовало дорог для такого похода. Бессомненно, нас не столько интересует высказанное мнение уважаемого профессора, но нас интересует истина. А передать нам истину о этих происходивших событиях может подтвердить археологические находки, документы. Последуем своими мыслями по пути и следам Авраама на его пути в Ханаанскую землю. После смерти своего отца Фары Авраам оставил Харан, где временно они жили, который находился почти на полпути между Уром Халдейским и Сихемом в земле Ханаанской. Для того, чтобы идти в Ханаанскую землю, для Авраама нужно было в нескольких местах переходить реку Ефрат. Из Харана ему нужно было перейти Ефрат недалеко от города Тиль-Барсипа, юго-западнее Кархемиша, и оттуда путешествовать до Алеппо и Кватны, а потом сирийскими степами до Дамаска, из Дамаска и Иорданской долины до Сихема, переправляясь в удобном месте через Иордан. Без сомнения, путешествие должно было состояться весною, когда его стада могли быть полностью обеспечены подножным кормом, травой и водой. Как происходило такое путешествие? Согласно найденных в Ассирии археологических документов, в которых говорится, как в то время переправлялись торговые караваны и стада пастухов, когда им хотелось переправить свои стада через Ефрат на другую сторону, на лучшие пастбища. Для этого употреблялись кожи животных, которые специально выделывали и сшивали особым способом, а потом надували их воздухом и на таких поплавках переправляли в то время и стада, и торговые караваны. Знакомясь с местами, избираемых Авраамом для своих путешествий в Ханаанскую землю со своими отарами, он выбирал такие места, где выпадало достаточное количество дождей на протяжении года от 10 до 30 дюймов, что полностью обеспечивало прокормить скот на подножном корму. Хотя время происходивших событий весьма древнее, но уже в то время существовали организованные царства, существовали законы, культура, процветала торговля, имея торговые связи с иными государствами и частями мира, как Азией, Африкой и Европой. Существовали дороги, связывающие города, государства и части мира. В найденных археологами документах имеется много торговых договоров между иными государствами и частями мира, в которых подтверждалось о обширных коммерческих сношениях и путешествиях в коммерческих целях, и это описывалось в таблицах, найденных археологами в Вавилоне и Мари, Сирии и иных местах. В вавилонских клинописных таблицах имеется один контракт, в котором говорится, что в одной существующей фирме можно нанимать повозки для путешествия или перевозки товаров, но с условием, что согласно этого договора разрешается нанимать и путешествовать в этих нанятых повозках из Месопотамии до берегов Среднего моря, но не дальше. Договора эти были написаны около 2000 года до Рождества Христова. Таблицы были найдены в 1945 году. Как видим из документов, что не только существовали дороги, но по них двигались торговые караваны, передвигались воинские части, и даже можно было нанять повозку для своего путешествия или перевозки своих товаров. Известно о такой одной торговой дороге, которую потом в половине бронзового века стали называть «царская дорога». О этих многих существующих дорогах в то время можно думать, что эти дороги не были худшими от дорог, по которым гораздо позже проходил Чингисхан с бесчисленными ордами татар для завоевания Азии, Индии и Персии, и даже со своими войсками доходил до Москвы. Почему же о Чингисхане современный аутострадный человек не скажет, что это тоже был миф? Потому что существуют документы, подтверждающие это. То же самое документы подтверждают о многом, что описано в Библии, но еще не о всем. Придет свое время, и в той или иной части мира будут найдены документы, подтверждающие о правдивости написанного в Библии. Если скептики и криптики Библии сомневаются в одном, то это создает цепную реакцию. Они сомневаются во всем. Например, о следующем таком сомнении я хочу рассказать. Я уже говорил в предыдущих беседах, что критики сомневались в том, что Авраам был в Египте, потому что в Египте существовал закон, запрещающий иностранца под угрозой смерти или рабства за нарушение этого закона. Об этом я уже говорил. Продолжая сегодняшнюю беседу, я хочу рассказать о ином нападке критиков на правдивость библейских повествований. В этой цепной реакции критики сомневаются о правдивости написанного в книге «Бытие» 12 главе в 16 стихе, что это рассказ вымышленный и не есть историческим, говорят они. Цитирую об этом. «И Аврааму хорошо было ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды». Критики говорят, что это неправда, потому что о верблюдах ничего не знали в то время в Египте. О верблюдах стало известно много лет позже. Что же об этом говорится в археологии? Археологические документы показывают, що ще за много лет до Авраама в Єгипті були верблюди, і о них було известно в Єгипті. Об этом подтверждается 20 найденными археологами предметами. Предметы эти – найденные статуэтки, изображающие верблюдов, металлические дощечки, на которых выгравированы рисунки верблюдов, высеченные рисунки верблюдов на скале, найденные верблюжьи кости и черепа, веровка, сделанная из верблюжьей шерсти. Кто-нибудь из уважаемых слушателей может сказать, но ведь такие вещи или предметы могли быть завезены в Египет из других стран. Правда, так могло быть, но так не было. Найденные археологами предметы о верблюдах относятся к раннему периоду, еще до Авраама, когда Египет был закрытой страной для посторонней торговли и влияния. Это значит до 17 столетия до Рождества Христова, когда гиксосы пришли к власти в Египте. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.